Глава 7. Что вызывает мигрень и что с этим делать? В предыдущей главе мы узнали, что мигрень – это для мозга и тела всеобъемлющее событие, затрагивающее многие пути, мозговые структуры, нейромедиаторы и гормоны, которые мы наблюдали при головных болях других типов. Однако мигрень – мрачная симфония всех этих компонентов, работающих совместно. При таком большом количестве факторов очевидно, что мигрень может возникать по разным причинам. Наше понимание того, кто именно страдает от мигрени и как развивается такой недуг, менялось на протяжении всего процесса осмысления этого явления. Если мы проследим историю долгих размышлений и наблюдений, то сможем составить представление о том, какой больной, как предполагалось, страдал от мигрени и какими действиями вызывалось это тяжкое недомогание. Учитывая имеющиеся у нас доказательства того, что люди испытывали мигрень еще тысячелетия назад, можно подумать, что мы обладаем богатым ресурсом, с помощью которого сумеем понять, что именно делает нас настолько несчастными, что эта угроза затронула нашу жизнь. Демоны древних времен, по всей видимости, были неразборчивыми. В то время не придавалось значения индивидуальным особенностям тех, кто мучается мигренью. Зато в ученых трудах XIX века, которые в современной научной и клинической литературе часто игнорируются, есть подробные описания приступов мигрени, причем сделанные с такой выразительностью, которой, кажется, в наши дни просто нет места. Никто не хочет заново изобретать велосипед, но мы, тем не менее, не должны оставлять без внимания то, как он выглядит. От древней мысли к современности. В прошлом выдвигалось много теорий возникновения мигрени и давалось много описаний ее симптомов. Например, причины, изложенные Гиппократом, впервые описавшим ауру мигрени около 400 года до нашей эры, сводились к двум факторам. Один из них – гуморальный. По теории Гиппократа, гумором считались четыре телесных жидкости – кровь, мокрота, желтая желчь и черная желчь. И для хорошего здоровья необходимо было поддерживать их равновесие. Болезнь возникала, когда эти жидкости приходили в состояние дисбаланса, что иногда требовало уменьшения количества гумора в теле посредством кровопускания или приема слабительного. Несколько сотен лет спустя, во II веке нашей эры, знаменитый греческий врач Аритей из Каппадокии выдвинул альтернативную точку зрения на мигрень. Причина этих симптомов – холод с сухостью. Отлично. Значит, все, что нам нужно сделать, чтобы избежать мигрени, это оставаться в тепле и сырости. Если бы все было так просто. В VI веке нашей эры еще один греческий медик Александр Троллейский вернулся к теории жидкостей и предположил, что мигрень может быть вызвана избытком желтой и черной желчи, которые объединяют под термином «желчные жидкости». Все, что вызывает перемещение желтой и черной желчи в желудок, приводит к его расстройству. Запор также считался начальной стадией мигрени. Лечение основывалось на применении вызывающих рвоту средств для очистки от этих жидкостей, слабительных лекарств для дефекации и кровопускания, чтобы, как вы догадались, освободиться от лишней крови. Гуморальная теория не была полностью ошибочной. Желчь действительно выделяется печенью и желчным пузырем для расщепления жирной пищи. Однако точка зрения Александра Троллейского была неверной, поскольку он несправедливо считал, что испытывают мигрень те, кто придерживаются изысканной диеты с жирными блюдами. Таким образом, пациентам с мигренью рекомендовали менять свои пищевые привычки. Избегать продуктов с высоким содержанием жиров и белков, таких как масло, мясные пироги, горячие тосты с маслом, «эль». Для некоторых это означало, что они должны были отказаться от всего хорошего, что было в их жизни. Пуритане, такие как британский квакер Джон Фозергилл, живший в XVIII веке, например, видели в этом спасение от продолжительной мигрени, а также подтверждение правоты своего воздержанного образа жизни и вероучений. Другая причина мигрени, по мнению Гиппократа, имела сострадательную природу. Эта идея укреплялась вместе с гуморальной теорией, которая утвердилась в 400 году до нашей эры. Но вместо того, чтобы связывать ее с телесными жидкостями, сострадательную теорию относили к определенному органу тела, такому как желудок, кишечник или матка. Речь шла о некой форме бессознательной коммуникации во всем организме, распространяющей недомогание. Греки называли это сочувствием, корень греческого слова, который означает и чувство, и болезнь, а римляне – консенсусом, соглашением чувств. Во второй теории интересно то, что уже на ранней стадии медицины она связала голову с чем-то, что происходит в теле, или, по крайней мере, обнаружила в мигрени последствия неких согласованных процессов. Это шло вразрез с преобладавшей тогда философией, которая еще долго воздействовала на умы. Мало того, что Аристотель вскоре после Гиппократа убедительно, но ошибочно, доказывал, что мозг никак не связан с разумом, вплоть до XVII века считалось, что разум не мог быть связан с телом. В те дни был популярен дуализм, философская позиция, поддерживаемая французом Рене Декартом в начале 1600-х годов и заключавшаяся в том, что наше поведение контролируется двумя сущностями – разумом, и это понятие все еще было лишено конкретики, независимо от того, было ли связано произошедшее с мозгом, и телом. На основе сострадательной теории можно объяснить многие симптомы мигрени, такие как тошнота или нарушение аппетита, которые часто совпадают с менструацией. Английский врач Томас Уиллис, работавший в середине XVII века, расширил наши представления, объединив пристальное клиническое наблюдение с подробным анатомическим исследованием. Язык, которым Томас Уиллис описал приступ мигрени, одновременно и описательный, и метафорический, и очень увлекательный. Говоря об одной из своих пациенток, благороднейшей леди, которая была в высшей степени наказана этой болезнью, Томас описал ее хандру, в то время означающую дурной характер, как разбившую свои палатки недалеко от границ мозга и долго осаждавшую его королевскую башню, но не взявшую ее. У больной леди основные способности ее души были достаточно здоровыми. Если бы я сегодня написала научную статью таким языком, я бы получила пинок под зад еще до того, как она была бы отправлена на рецензирование. Ее никогда бы не одобрили. Какая потеря во имя прогресса? Томас, между тем, правильно определил, что хотя человек может быть полностью выведен из строя из-за мигрени, в основном ее приступы не смертельны. Теперь мы имеем дело с теориями, которые могут указать на причину мигрени. Является ли она психологической проблемой? Связана ли каким-то образом с недостатком общей силы организма? Представляет ли это поведенческую проблему, потому что вы, возможно, любите бутерброд с беконом? Вы таким родились? Томас на этот счет выразился очень лаконично и все же не ответил на вопрос, плохое или слабое строение частей тела, иногда врожденное и наследственное, раздражение в каком-то отдаленном члене или внутреннем органе, изменение сезонных состояний атмосферы, великие аспекты солнца и луны, бурные страсти и ошибки в диете. Это в значительной степени охватывает все, не правда ли? А также объединяет предрасположенность и поведенческие условия. Давайте немного разберемся с этим. Дело во мне? Как выглядит мигренозная конституция? Прогуливаясь по улице, мы не можем определить, склонен тот или иной человек к мигреням. Хотя, если бы кто-то переживал очередной мучительный приступ, мы бы это, конечно, заметили. В данном случае мы полагаемся на наблюдаемые взаимосвязи. Какая из следующих клинических характеристик верна? Первое. Мигрень гораздо чаще встречается у людей ростом менее 1 метра 60 сантиметров. Второе. На то, что человек страдает от приступов мигрени, указывает пышная шевелюра. Третье. Мигрень чаще встречается у женщин. Четвертое. Если у вас плоский сосок, скорее всего, вы страдаете от приступов мигрени. И пятое. Мигрень обычно наблюдается у женщин с рыжими волосами. Верно это или нет, но обо всем этом сообщается в научной литературе. Так проявляется старая проблема, с которой мы сталкиваемся в академических исследованиях – различие между взаимосвязью и причиной. Взаимосвязь большей распространенности мигрени и большего числа волосяных луковиц не означает, что причиной мигрени является хороший рост волос. В то же самое время мы знаем, что женщины действительно чаще страдают от мигрени, чем мужчины, но это связано с гормонами, и мы обсудим это позже. Здесь есть причина, восходящая к женской физиологии. Грейс Турен и Джордж Дрейпер, психиатры из Нью-Йорка, попытались в своих работах 1934 года дать характеристику классическому типу личности, страдающей от мигрени, и остановились на человеке с выпуклыми элементами черепа, высоким интеллектом, но неуравновешенным эмоциональным складом. Гормональная связь дала право клиницистам 1900-х годов, в основном это были мужчины, ограничивать свои суждения, помимо, разумеется, собственного опыта перенесения мигрени, почти исключительно женщинами, в частности, когда дело касалось комплекции и предполагаемого интеллекта. В 1959 году американский врач Уолтер Альварес в статье «Некоторые характеристики мигренозной женщины» отметил, что у таких пациенток маленькие стройные тела с упругой грудью, они хорошо одеваются, энергичны и очень заметны в обществе. Кроме того, казалось, что им к лицу старость. Кто бы не захотел страдать от мигрени, если бы это означало, что вы будете похожи на тех женщин, которых Уолтер принимал в своей клинике. Обсуждение психологических основ болезни также свидетельствовало о путанице между взаимосвязью и причиной. Герман Селинский, еще один американский врач, писал в 1939 году, что головная боль при мигрени коррелируется с сосудистыми изменениями, но он хотел понять и общие психологические факторы, наблюдая за группой из 200 пациентов. Среди них на одного мужчину приходилось 4 женщины с целью разработки эффективных методов терапии. Герман утверждал, что мигрень можно рассматривать как способ выхода пациента из плохой ситуации. Человек готов использовать мигрень для того, чтобы вызвать сочувствие, а не гнев, который был бы более уместен в обстоятельствах, предшествующих приступу. В своих наблюдениях Герман отмечал, что к мигрени весьма склонна измученная заботами домохозяйка, особенно если у нее не утрачен интерес к интеллектуальной жизни, который нельзя реализовать из-за рождения и воспитания детей в неблагоприятных экономических условиях и постоянной рутинной работы по дому. У таких женщин просто не было этического, морального или социального способа снизить напряжение. В свое время сказанное могло иметь смысл, но это не помогает нам понять истинную причину мигрени, а скорее является попыткой объяснить ее функцию. Для чего она возникала и чему служила? Лучшее, что мы можем извлечь из этой теории, то, что подобные ситуации могут совпадать с мигренью. Однако статистика того времени не подтверждает предположений, что от приступов мигрени страдала каждая замотанная домохозяйка. Что же все-таки особенного в людях, у которых именно в форме мигрени проявлялся стресс? Служил ли стресс единственной причиной этого расстройства? Пациенты, которых Грейс Турен, Джордж Дрейпер, Герман Селинский и другие исследователи наблюдали в 1930-х годах, были, по описанию Селинского, часто интеллектуального склада со склонностью к беспокойству, с негибким характером, амбициями, повышенным чувством ответственности, выраженной чувствительностью к критике и щепетильным отношением к работе или своим обязанностям. Более того, у женщин обычно наблюдается нарушение способности достигать сексуального удовлетворения. В этом контексте мигрень рассматривалась как психофизиологическое последствие, и такие логические скачки затрудняли определение основной причины болезни, а иногда и маскировали ее. Плоские соски или рыжие волосы не вызывают мигрень. Существует ли какой-то объединяющий фактор, который поможет связать ее с предполагаемым высоким интеллектом и сексуальной дисфункцией? Можно ли отделить клинические наблюдения от контекста эпохи и от давления общественных норм, присущих конкретному историческому периоду? Неужели правда заключается в том, что от мигрени страдают только умные люди? Этот миф был развенчан лишь в 1971 году благодаря эпидемиологическим исследованиям Уильяма Эстлина Уотера. Слово «эпидемиология» происходит от греческого «эпидемия», означающего распространенность болезни. В рамках эпидемиологических исследований изучают частоту, распространение и контроль заболеваний и нарушений здоровья. Использовав выборку, представлявшую жителей Южного Уэльса, ученый не нашел никаких доказательств утверждения, что те, кто страдает мигренью, более умны, чем те, кто не имел подобного опыта. Но заметил, что люди с более высоким социальным положением, а также более умные, с большей вероятностью будут обращаться к врачу. В конце концов, далеко не все имели подобную возможность вплоть до 1950-х годов, особенно в Великобритании. Это и сформировало ошибочное мнение Джона Фозергилла и других медиков, бытовавшее на протяжении всей истории, будто мигрень существует только в элитных кругах пресыщенных умников и умниц, трапезы которых отличаются изысканным шиком. Оказывается, для мигрени эти факторы совершенно не имеют значения. С точки зрения гороха. Подход, более приближенный к знанию основ биологии, требует обратить взгляд на фактор наследуемости, проницательно отмеченный Томасом Уиллисом еще в 1654 году. Доминирование одинаковых признаков и, конечно же, болезней в семьях фиксировалось и в древние времена. Но лишь в конце XIX века Грегор Мендель заложил научное направление, которое мы теперь знаем как генетику, от греческого «генесис» – происхождение. Грегор был монахом-августинцем, жившим в Моравии, ныне Чехия. В течение 7 лет, начиная с 1856 года, он увлеченно наблюдал за тем, что происходит, когда выращивал и скрещивал растения гороха, имевшие разные характеристики, такие как высота стебля, форма и цвет горошины и многие другие. Он понял, что существуют невидимые факторы, которые определяют, какой признак передается потомству и в какой степени. Например, когда растение зеленого гороха скрещивалось с растением желтого гороха, первое поколение состояло только из растений желтого гороха. Это пример доминантного признака, желтый всегда преобладает. Однако любопытно, что в следующем поколении будут три желтых растения и одно зеленое. Так что зеленый цвет не утрачивается полностью. Это признак, который скрывается на заднем плане. Грегор назвал его рецессивным признаком. Он не знал, что это за невидимые факторы или единицы наследования, как он их называл. Свои результаты он опубликовал в 1866 году, что было очень удачно, потому что они оказались общедоступны. Если бы он так не сделал, эти знания были бы утеряны, поскольку после смерти Грегора в 1884 году все его бумаги были сожжены. Чтобы положить конец тяжбе по налоговому вопросу, которую он вел с местным правительством в качестве настоятеля монастыря. Эти единицы наследования, или гены, как мы их теперь именуем, были более четко описаны 30 лет спустя, когда работа Менделя была продолжена. Входящие в состав хромосом генетического материала в каждом ядре каждой клетки – гены определяют то, какие белки синтезируются. Эти белки служат строительными блоками всех структур, которые можно найти в нашем организме. Как мы уже говорили ранее, окружающая среда также играет роль в этом процессе. Например, если у вас два генетически идентичных растения, и вы выращиваете одно из них, поливая обильно, а второе нет, то первое вырастет намного выше второго. Другой пример – Долли, первая в истории клонированная овца. Родившаяся в июле 1996 года, Долли отличалась от овцы, пожертвовавшей ей исходную клетку с генетическим материалом. Кейт Кэмпбелл, Иэн Уилмут и их коллеги из Рослинского института в Шотландии пробовали использовать множество разных клеток с полным набором из 46 хромосом, но в конце концов остановились на клетках в имени. Именно потому, что эта клетка изначально произошла из молочной железы, клонированная овца получила свое имя – Долли. Прожила Долли чуть больше 6,5 лет. Она произвела традиционным способом потомство из 6 ягнят. Бонни, близнецы Салли и Рози и тройняшки – Люси, Дарси и Коттон. Для овцы породы Финн-Дорсет у нее была довольно короткая жизнь, поскольку такие животные обычно доживают до 11 или 12 лет. Тем не менее, справедливо считать, что поскольку генетической или первой маме Долли, белоголовой Финн-Дорсет, было 6 лет, когда она пожертвовала свою клетку молочной железы, то и Долли – фактически при рождении было уже 6 лет, и существует несколько возрастных характеристик ее ДНК, подтверждающих это. Однако Кейт и Иэн полагают, что следует учесть другие обстоятельства. У Долли с 4 лет был артрит, заболевание, безусловно, связанное с возрастом и необычное для 4-летней овцы. Но причиной ее смерти стал рак, а точнее аденома-карцинома легких. Его развитие было вызвано микроорганизмом под названием ретровирус овец, что довольно часто встречается у овец, особенно содержащихся в закрытых помещениях. Так содержали и Долли ради обеспечения ее безопасности. Считается, что клонированная овца была названа в честь американской кантри-исполнительницы Долли Партон, известный помимо песен своим внушительным бюстом. Ретровирус – неприятный микроорганизм, поскольку он проникает в ядро клетки и меняет ДНК, реплицируясь при делении клетки. Судя по всему, еще одна овца в стаде умерла от того же заболевания, так как оно заразно. Мамой Долли была овца, пожертвовавшая яйцеклетку. Весь генетический материал этой клетки был удален. Поскольку это была половая клетка, она содержала только 23 хромосомы. И также, поскольку это была половая клетка, она относилась к типу стволовых клеток и была рассчитана на неограниченное количество делений, необходимых для создания всех клеток, при построении организма и всего, что входит в него. Итак, ДНК генетической мамы Долли была помещена в яйцеклетку, которую предоставила вторая мама Долли, и все это имплантировали в матку роженицы, то есть в третью маму. Вторая и третья мамы были овцами породы шотландская черная. Когда родилась Долли, единственная в результате 277 попыток, она была породы белоголовая Финн-Дорсет, что свидетельствует о том, что порода определяется генетическим материалом. Тем не менее, среда, в которой она жила, роскошный крытый овечий дворец, полностью отличавшийся от жилища любой из ее мам, говорит о различиях в условиях того, как эти гены экспрессировались. Изучение того, наследуем ли мы мигрень, началось с некоторым опозданием. Для любого, кто задумывался об этом, было логично допускать, что мигрень – потомственный признак. Очень часто можно обнаружить, что на этот недуг жалуются сразу несколько человек в одной семье. Однако механизм такой наследственности был неясен. В 1960-1970-х годах выдвигалось много теорий. Предполагали, что мигрень связана с рецессивным геном или с доминантным геном, или со множеством генов, или, моя любимая, что вообще нет никакой четкой генетической картины. Проблема заключалась в том, что все эти исследования основывались на анализе личных семейных отчетов о родословной боли, и, конечно, такой процесс чреват допущением ошибки из-за постановки неправильного диагноза недомогания у некоторых членов семьи, а также из-за изначальной предвзятости, поскольку никто не хотел, чтобы его забыли упомянуть. Уильям Уотерс, который работал в отделе эпидемиологии Совета медицинских исследований в Южном Уэльсе, попытался отделить все эти предубеждения. В 1971 году он пришел к выводу, что генетическая обусловленность мигрени не так важна, как считали его предшественники. Для него гораздо более существенным фактором стала окружающая среда. Вы не родились с мигренью, вы каким-то образом приобрели ее. Ген всевластия. Возможно, нам снова нужно обратиться к более детальному биологическому исследованию. Со всеми нашими достижениями в понимании генетики, картировании генома, выяснении того, что делают определенные гены, и в играх с их активностью, мы уже должны были бы связать мигрень со специфическим геном, верно? Что ж, исключив существование одного гена всевластия над миром мигрени, наука определила ряд генов-кандидатов, изменения в каждом из которых повышают риск развития этого недуга. Многие такие исследования проводились с участием людей, которые испытывают мигрень с определенной аурой с целью более четкой постановки диагноза мигренозной головной боли, чтобы не перепутать ее с любым другим типом. Это означает вероятность того, что у мигрени без ауры другой генетический профиль. Но, как мы видели в предыдущей главе, те же изменения в мозге могут происходить и у кого-то, кто переживает приступ мигрени без ауры. Просто такой человек не испытывает субъективных ощущений в связи с этими процессами в мозге. Есть основания считать, что существует особая форма мигрени, называемая гемиплегической мигренью, которая передается в семье следующему поколению. Такие пациенты испытывают сильную мышечную слабость, острую колющую боль с одной стороны лица, головы или даже тела, которая может фактически граничить с состоянием паралича или привести к нему, напоминая этим симптомы инсульта. Как бы страшно это ни звучало, такие последствия временные. Гемиплегическая или наследственная мигрень связана с аутосомным, не относящимся к половым хромосомам, поэтому его носителем могут быть и мама, и отец, доминантным геном. А это означает, что нужен лишь один родитель с таким измененным геном, чтобы передать его следующему поколению. Хотя у вас может быть этот ген, он не обязательно проявит себя. В некоторых случаях не наблюдается вообще никаких симптомов. Нам еще предстоит выяснить, почему так происходит. Какие факторы воздействия окружающей среды активируют этот ген? Связаны ли они с обычными триггерами мигрени, о которых мы знаем и о которых скоро поговорим? Предстоит серьезная работа по выявлению зависимости между этими вопросами. Когда я начинала учиться в университете, исследования в области генетики давали большую надежду как на понимание человечества, так и на лечение болезней, с которыми оно столкнулось. Например, обнаружение генов, ответственных за рак, неврологические заболевания или сердечную недостаточность, принесло пользу для предсказания начала болезни, дав возможность каким-то образом сдерживать ее развитие. Проект «Геном человека» был титаническим международным усилием по составлению карты всех генов, обнаруженных в человеческом теле. Он начался только в октябре 1990 года, но всего через 13 лет, на 2 года раньше графика и с экономией бюджетных средств, весь генетический код человека был расшифрован. Удивительно, что мы можем делать, когда работаем сплоченно. До сих пор генетические исследования по большей части фокусировались на генах-кандидатах, которые зачастую были предложены на основании сходства мигрени с другими расстройствами, такими как, например, эпилепсия. Было предложено 4 гена, потенциально способных дать объяснение общей генетической основе. Первый отвечает за синтез кальциевых каналов, второй – за синтез натриево-калиевого насоса, третий отвечает за синтез натриевых каналов, и четвертый участвует в высвобождении нейромедиаторов в синаптической щели. Все они участвуют в механизме высвобождения нейромедиаторов и или в поддержании баланса ионов с внутренней и внешней стороны нервной клетки, о важности которых мы узнали в предыдущей главе. Если эти аномальные гены не создают правильных белков, возникают проблемы с возбудимостью клеток и с передачей сигнала от одной клетки к другой. Как известно, эти проблемы проявляют себя в разной степени и при эпилепсии, и при мигрени. Определив местонахождение этих генов, проследив за их передачей по родословным и отмечая попутно, как заболевание проявляется у разных людей, мы в конечном итоге сможем понять механизм того, как каждый измененный ген приводит к особенностям поведения, которые мы наблюдаем. Если мы сможем понять роль и вклад конкретных генов, мы сможем найти способ нормализации их работы. Мы еще не достигли этой цели, но теоретически способны создать нормальный ген в лабораторных условиях и изменить ДНК пациента так, чтобы впоследствии в рамках жизнедеятельности организма происходила экспрессия нормального гена, а не измененного. Это можно сделать с помощью ретровирусов-обманщиков, которые будут использованы для переноса правильной формы генов в клетки тела. Так скорпион пересекал реку на спине лягушки. Однако у подхода, ориентированного на гены и кандидаты, несколько методологических недостатков. Он требует невероятно много времени, потому что семьи, в которых экспрессируется измененный ген и проявляется связанное с ним заболевание, должны быть найдены, а затем на протяжении жизни целых поколений находиться под регулярным наблюдением. Кроме того, хотя этот метод и точен для выбранных семей, он не охватывает все стороны проблемы. Помимо определенного кандидата могут быть и другие гены, столь же важные, которые мы можем пропустить, или, что еще хуже, то, на что вы смотрите, могло быть обнаружено случайно и вообще не распространяться на других людей. Размер выборки, как правило, очень мал, а влияние окружающей среды на испытуемых варьируется до такой степени, что о происходящем трудно знать точно. Наконец, хотя гены кандидаты идентифицируются и отслеживаются, редко можно проследить каждый из них в рамках одного семейного исследования, чтобы обнаружить их взаимодействие. Еще один способ определить генетическую основу заболевания – проведение полногеномного поиска ассоциаций. Вместо того, чтобы сосредоточивать свое внимание на одном или нескольких генах за раз в поисках источника проблемы, теперь мы можем совместить то, что знаем о геноме, с данными популяционной генетики. Что интересного в этом подходе? Он не начинается с гипотезы, теории, которую вы хотите либо доказать, либо опровергнуть. Подход с использованием генов кандидатов означает следующее. Вы можете начать со слов «Я думаю, что такой-то ген участвует в развитии мигрени. Могу я это доказать?» В то время как при полногеномном поиске ассоциаций вопрос звучал бы следующим образом. Какие гены связаны с мигренью? Во втором случае сообщается обо всех данных, как о связанных, так и о несвязанных генах, тогда как в подходе с генами-кандидатами научная публикация выходит лишь тогда, когда гипотеза подтверждается. Вот почему я такая поклонница подхода, основанного на вопросах. Может случиться все что угодно, ничто не отвергается, и вы, как ученый, должны спланировать хороший эксперимент и интерпретировать результаты в некой интеллектуальной форме, основываясь на том, что мы уже знаем, или выходя за рамки известного и представляя собственное видение каких-либо аспектов в будущем. Оказывается, существует более 40 генов, которые могут быть задействованы в процессе развития мигрени. Вероятность наследования этих генов намного выше при гемиплегической мигрени, чем при других формах, а также, по-видимому, у тех, кто сообщает о мигрени с аурой, чем у тех, кто не испытывает ее. 3 из 4 генов кандидатов для гемиплегической мигрени – были подтверждены с помощью метода полногеномного поиска ассоциаций. При этом наш случайный ген теряет положение основного фактора в данном процессе. Примечательно, что даже за пределами этой наиболее явно наследуемой формы мигрени существует генетическая основа для конкретных клинических признаков другой мигрени, которые могут передаваться по наследству. Устойчивый семейный анамнез случаев мигрени связан с более низким возрастом ее начала, более частыми эпизодами проявления и наличием ауры. Исследования с применением метода полногеномного поиска ассоциаций, нацеленные на изучение групп населения, страдающих мигренью без ауры, также показывают устойчивые генетические связи. Но есть тонкие различия с группами, испытывающими ауру, которые, скорее всего, свидетельствуют, что порог осознания ауры в этих группах не одинаков. В целом, все же в этих двух подтипах мигрени больше сходного, чем различного. В чем же дело? Итак, мигрень присутствует в нашем геноме, и, по крайней мере, одна ее форма явно передается генетически. Помните, что наследственность по семейному признаку также учитывает окружающую среду. Однако, какой во всем этом смысл? Мигрень – это головная боль, образная и буквально, а также реальная боль почти во всех остальных местах. Какая польза от нее для нас, людей 21-го столетия? На протяжении всей истории эволюции человеческий организм научился избавляться от лишних признаков. Аппендикс нам больше не нужен, поскольку мы давно не придерживаемся той диеты, для которой он был полезен, когда помогал переваривать продукты, которые мы больше не едим. Мы также мало используем зубы мудрости, огромные и мощные, которые прорезают наши десны в подростковом возрасте. будто с нами в отрочестве и без того происходит мало событий. Опять же потому, что изменилась наша пища». «Хорошо», – сказала эволюция, – «я вас поняла». «Пока мы говорим об этом, и аппендиксы, и зубы мудрости исключаются из генома. По крайней мере, один из 100 000 человек рождается уже без аппендикса. И это обнаруживается только во время операций или сканирования при диагностике других частей тела. Сами люди прежде ничего не знали об этом, и потому их число может быть намного выше. Приблизительно у 35% людей уже никогда не прорезаются зубы мудрости. Другие изменения включают тот факт, что дети в наши дни рождаются с более развитой мускулатурой и умением контролировать движение большого пальца руки. Чтобы соответствовать требованиям видеоигр и пролистыванию приложений на смартфоне. Это потомки поколения Nintendo, которые начали адаптироваться к таким движениям, и поскольку это было выгодно, новая черта передалась следующему поколению. Я принадлежу к поколению Atari и не уверена, что из этого факта проистекает какая-то польза, кроме любви к игре Pong. Суть эволюции такова. Адаптации, случайные, такие как мутации, либо связанные с накоплением опыта, которые помогают нашему виду выживать и делать жизнь проще и или эффективнее, в конечном итоге передаются по наследству. Изменения в структуре генов или мутации, которые бесполезны, не передаются. Так почему мы до сих пор страдаем от мигрени? Можно было бы задать тот же вопрос и относительно депрессии, самого распространенного аффективного расстройства. Наши настроения – сложный комплекс факторов, но обычно они определяются двумя основными аспектами мыслительного поведения. Все мы в той или иной степени используем и подход, ориентированный на решение проблем, и рефлексивные размышления. Большая склонность к размышлениям совпадает с появлением депрессивных симптомов. Учитывая генетическую основу типа личности и стиля мышления, можно подумать, что из-за риска развития депрессии при нахождении в состоянии задумчивости мы должны были бы уже исключить из нашего генома депрессию, потому что в ней нет ничего полезного, верно? Нет, неверно. Недавно я руководила работой аспиранта Яна Берча, который задавался этим вопросом еще со студенческих лет. Он провел серию экспериментов, показавших, что задумчивость, как стиль мышления, действительно нужна для решения определенных умственных задач. Конечно, в некоторых ситуациях важен подход, в большей степени ориентированный на практическое разрешение проблем, но углубленное размышление – позволяет нам вовлечь дополнительные нейронные ресурсы и сосредоточиться на по-настоящему сложных задачах. Разумеется, в какой-то момент это может стать дезадаптивным фактором, ведь в процессе работы, которую выполняет мозг, мы расходуем много наших нейромедиаторов, таких как серотонин, и если не восполняем их, разумно разнообразя свое поведение – и взаимодействуя с другими людьми, то рискуем погрузиться в эмоциональную яму со все более негативными мыслями. Однако критически важным моментом здесь является то, что нам необходимо такое мышление для преодоления проблем, поэтому нецелесообразно исключать из генома нашу способность к нему. Итак, есть ли доказательства того, что нам нужна мигрень? Например, что у нее может быть положительный побочный эффект, как в случае с мутацией, вызывающей серповидно-клеточную анемию, которая в то же время обеспечивает защиту от малярии. Похоже, что ничего столь поразительного не наблюдается. Мы могли бы также взглянуть на это с точки зрения эволюции поведения, как это сделал Герман Силинский, утверждавший, что мигрень, по сути, необходимо для спасения измученной домохозяйки. Я бы сказала, что это довольно крайняя мера, даже для 1939 года. Однако его теория рассматривает проблему со слишком уж большой высоты, чтобы меня удовлетворило такое истолкование причины существования мигрени. Расширение сосудов, которое происходит после их сужения в процессе мигренозного приступа, можно интерпретировать как защитную реакцию, и это объясняет, по крайней мере, частично головную боль. Но события, происходящие при мигрени, гораздо более сложны. Почему вообще наши нейроны сходят с ума при этом? Какая в том польза? Преступление моды против человечности. Мы обладаем на сей счет заманчивыми свидетельствами, и первая причина связана со зрительной системой. У людей, страдающих от мигрени, очень возбудимая зрительная кора. Если бы другие части мозга не участвовали в обработке изображения, и у нас была бы только эта область, обозначаемая как область V1, мы бы видели мир в форме набора линий во всех мыслимых направлениях. Дело в том, что нейроны, которые здесь находятся, реагируют только на линии, и каждая клетка дает потенциал действия лишь в том случае, если линия правильной ориентации появляется именно в том месте пространства, на которое настроен нейрон. У вас миллионы таких нейронов, и все они последовательно вовлекаются в работу остальных областей зрительной системы, имеющих такие оригинальные названия, как V2, V3, V4 и V5. Создавая изображение, выявляя его контуры, движение и общий контраст. Роль области V1 проста. Мы тестируем ее в лабораторных условиях, давая испытуемым легкие задачи зрительного поиска. Например, вам, возможно, придется выбрать один символ из множества других символов, что потребует лишь работы V1, или найти конкретный автомобиль среди других автомобилей. И здесь необходим уже более высокий уровень обработки изображений. Еще в 1995 году Ширли Рэй и ее коллеги из Гарварда показали, что пациенты с мигренью, которые в тот момент не испытывали головной боли, выполняли задания для V1 намного быстрее, чем члены контрольной группы. При этом более трудное задание все выполняли с одинаковой скоростью. В начале 2000-х годов Эд Хроникл и его команда из Университета Ланкастера выяснили, что это связано с гипервозбудимостью области V, которая одинакова как у тех, кто испытывает ауру, так и у тех, кто ее не испытывает. Это не только объясняет сильную светобоязнь, которую ощущают пациенты во время атаки головной боли, но и, по всей видимости, говорит о том, что вне приступа мигрени данные нейроны находятся на волосок от активации. Окулисты хорошо осведомлены о том, насколько чувствительно периферическое зрение человека, страдающего от мигрени. Мы можем доказать это в лаборатории, посылая магнитные импульсы в мозг испытуемому для генерации фосфенов или световых пятен, о которых шла речь ранее. Для появления фосфена человеку, страдающему мигренью, требуется гораздо менее сильная стимуляция, чем здоровым людям. Есть много факторов, которые определяют реактивность вашего мозга на такую стимуляцию. Я знаю об этом, поскольку провела несметное число часов в лаборатории и в течение многих из них воздействовала магнитными импульсами на собственный мозг в научных целях. Слово «научный» здесь совсем не помогало. Но более низкий порог у пациентов с мигренью – доказанный факт, несмотря ни на что. Помимо методов поведенческих тестов, например, зрительного поиска, описанного выше, и транскраниальной магнитной стимуляции, вы можете обнаружить упомянутое различие с помощью оценки висцеральной реакции. Покажите изображение индийского ковра, на котором идут линии в самых разных направлениях, И реакция вашей аудитории на региональном собрании общества мигрени поведает все, что вам нужно знать. Помимо того, что в ходе подобных опытов я не завела новых друзей, я услышала от собравшихся несколько новых бранных выражений в свой адрес. Такой публике сложно угодить. Нечто подобное может случиться и в вашем домашнем обиходе, и часто люди не думают об этом. Возьмем хоть жалюзи. Это изобретение дьявола. Если у вас возбудимая зрительная кора, просто представьте себе пытки, которым вы ее подвергаете, когда в собственном жилище окружаете себя жалюзи, активируя тем самым сразу все нейроны, селективные для горизонтальных линий. Данное устройство было изобретено в Персии, а в Европу завезено венецианцами в 1760 году. Однако французы не хотели признавать заслуги Венеции и до сих пор называют такие шторы персидские жалюзи. Я сама страдаю мигренью, и у меня для них есть другое, невежливое название. Скажу больше, если ад существует, то он затенен жалюзи. К концу XIX века они были в Европе повсюду – в домах, церквях, зданиях судов. Веком раньше в Америке они даже стали свидетелями подписания Декларации независимости в 1776 году. В искусстве жалюзи увековечил американский импрессионист Эдмунд Чарльз Тарбелл. На его картине «Венецианская слепая» 1898 год изображена со спины полуодетая женщина, в изнеможении, лежащая перед окном с жалюзи, сквозь которые пробивается солнце. Меня не удивляет ее поза, у нее наверняка была убийственная мигрень. Возможно, женщина действительно была венецианкой, и во время приступа ее ослепил яркий свет. Возможно также, что я слишком многое приписываю этому сюжету. Тем не менее, мы настолько окружены линиями, что большую часть времени фактически не замечаем их, однако иногда они могут сильно раздражать. Около года назад я пережила ряд тяжелых приступов мигрени, от которых никак не могла избавиться. Они продолжали возвращаться в течение 2 недель. Я проверила зрение, даже посетила стоматолога, чтобы убедиться, что у меня ничего не происходит с зубами. Оказалось, что моя сестра прошлась по магазинам и теперь меняла блузки, а они в основном были в мелкую черно-белую полоску. С таким же успехом она могла дать мне мышьяк. Я запретила ей надевать в моем присутствии полосатые топы, и головная боль сразу прошла. К мужчинам в полосатых рубашках на деловых встречах я привыкла, но в моем контракте не сказано, что я обязана уделять им все свое внимание. Поэтому на меня это не оказывает такого действия. Гиперактивная зрительная кора чувствительна не только к линиям, она также может реагировать на мигающие огни и флуоресцентные лампы, которые немного не совпадают по фазе. Обычно они встречаются в магазинах одежды. Еще одна причина, по которой я не люблю туда ходить. Человек, страдающий от мигрени, может заметить гораздо более слабое мерцание при работе этих ламп, чем остальная часть населения. Гиперактивность зрительной коры головного мозга может быть связана с нарушением баланса нейромедиаторов, в частности, с отсутствием тормозного контроля. При этом характерные для мигрени процессы, а именно волна возбуждения, которая дает начало распространяющейся деполяризации коры головного мозга, за чем следует депрессия, запускаются определенной пространственной частотой, то есть тем, насколько близко друг к другу расположены линии. Вот почему не все узоры с линиями, окружающие нас, вызывают приступ. И будет справедливо сказать, что для каждого человека, страдающего от мигрени, может существовать своя пространственная частота, которая вызывает болевую атаку. Однако если вы активируете каждый нейрон V1, предъявив линии всех направлений, упакованные вместе в аккуратный прямоугольник, то запустите этот процесс у каждого страдающего мигренью. Однако вернемся к эволюции. Ценность очень чувствительной первичной зрительной коры заключается в вашей способности распознавать мельчайшие контрасты и другие различия в зрительной сцене. Это было полезно в давние времена для охотников-собирателей при определении движения хищников или выслеживании добычи в высокой траве, либо на деревьях. Кроме того, поскольку ваша область V1 так восприимчива, вы сможете более эффективно обрабатывать сигналы, поступающие от сетчатки, что сделает ваше зрение острее при тусклом свете. Согласно этой аргументации, люди, страдающие от мигрени, эволюционно более развиты, хотя ни один из этих пациентов так никогда не сказал бы.